Глава 5. 30 цветня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. Чуть более недели потребовалось, чтобы наши со Стефаном родители обсудили все детали обручения, сроки свадьбы, приданое и прочее, а после пожали руки. Венчание назначили на 24 Изака, день святых покровителей брака Ивана да Марьи. Еще с неделю я с матушкиной помощью готовилась к помолвочному балу. По традиции он проходил у более родовитого из будущих супругов. Мы решили устроить все в городском доме. Теперь вся анфилада парадных комнат утопала в букетах и гирляндах цветов. В большой столовой глаз радовал богатый сервиз костяного фарфора с тонкой ручной росписью и серебряные приборы. А музыканты на небольшом балкончике в бальной зале уже наигрывали легкую мелодию. Гости пребывали в каретах. Минуя парадные двери, поднимались по лестницам, здоровались и смеялись. В блеске украшений и шитья входили в переднюю, спеша поприветствовать виновников торжества. Оттуда они проходили направо в столовую или налево в одну из гостиных. Благодаря прохладной весне мало какие семейства решились выехать из Сужгорода в загородные имения. Матушка была весьма удивлена, поняв это по ответам на приглашение. Она боялась, что гостей окажется немного, но бал обещал быть весьма многолюдным. Вот поднялись по лестнице пожилые граф и графиня Затонские. Их имение располагалось в одном из дальних уездов губернии. Видно, решили повременить с переездом на лето. Сколько я помнила, они всегда были вхожи в наш дом. Раскланились. «Прошу в столовую, там накрыт небольшой фуршет». Стефан старался выполнять роль радушного хозяина. «Конечно, пропустить фуршет в этом доме есть великий грех!» Граф звучно рассмеялся, беря жену под руку. Я улыбнулась и украдкой посмотрела на жениха. Он был, безусловно, хорош. Серые брюки и пиджак, бордовый жилет и белая сорочка сидели на нем без единой лишней складки. На воротнике и манжетах желтым шелком был вышит узор из рыбин. Блестела золотом цепочка часов, устроенных в кармашке жилета. Все добавляло ему солидности. Но главным было не это. В тот день Марк Прохорович почти что не появлялся рядом, и Стефан вновь выглядел живым, как во время своей речи за обедом, до того, как отец его прервал. Я не могла перестать думать, что мы невероятно удачно смотримся вместе. Он был выше ровно настолько, насколько нужно. Наши черты были в равной степени изящны. Мое белое платье имело желтый узор из лис по подолу, рукавам и вороту, а сверху бордовый кушак, длинные концы которого тянулись до самого конца шлейфа. С костюмом жениха оно смотрелось ансамблем. Разумеется, цвета и вышивка были обусловлены традициями, но все же. Спохватившись, я отвела взгляд от Стефана, убеждаясь, что вокруг все в порядке. Тогда по мне все еще судили о роде Быстрицких, а что может быть страшнее для достойной благородной девицы, чем подвести семью? Но батюшка с матушкой увлеченно беседовали с гостями, а значит, все шло хорошо. Однако в глупой тревоге вновь захотелось поправить перед зеркалом дворянский венчик на голове и проверить, на месте ли девичий веер. Тот, который передают друг другу женщины семьи, обозначая очередь, следующей на замужество. В нашей он был костяной, с редкой красоты перламутром. Я получила его от старшей сестры, а сегодня перед гостями должна была торжественно вручить Софии. Не удержавшись, все же вернулась взглядом к цепочкам шатлена с висящими на них бальной книжечкой, букетиком флёр-д'оранжа от Стефана и тем самым веером. На месте, как и должно. Украшение и аксессуар в виде цепочки или нескольких с зажимом, которые крепятся в виде подвесок разные функциональные предметы – ключи, зеркальце, бальная книжка. Вовремя заметив новых гостей и поправив перчатку у локтя, я с улыбкой подала руку следующему вошедшему. «Виктор Степанович, Ольга Николаевна, добро пожаловать!» «Стефан Маркович, Ульяна Петровна, благодарим за приглашение!» Барон Лесков, чье имение располагалось по соседству с нашим, нынче был при мундире. «Мы сердечно поздравляем вас с обручением!» Пока они с женой раскланивались со Стефаном, за их спинами едва не подскакивала Татьяна, верная моя подруга по играм в горлицах. Дождавшись соблюдения всех приличий и представления Стефану, она, конечно же, под благовидным предлогом утащила меня за статую, что стояла в углу. «Уля, я так рада за тебя! Шикарное платье! Бордо тебе безумно к лицу! Я так переживала! Так хорошо, что твоего Стефана успели найти! А это его подарок на помолвку! Какая прелесть!» «От него!» Я коснулась изящной броши в виде медальона со множеством завитушек и крупным рубином. «Это часть семейного гарнитура. Он обещал подарить остальное на свадьбу». И как-то само собой захотелось улыбнуться. Стефан так смущался, вручая подарок и прикалывая его к платью. «Ещё бы она мне не понравилась. Изумительная работа. Верно, и не наших мастеров вовсе. Но это пустое. Стефан Маркович-то тебе как?» Он хороший». Я сдержалась, чтобы не посмотреть на жениха. В тот день я и так слишком часто позволяла себе его разглядывать, совершенно непристойно. «Хороший? Уля, это твой суженый, а ты просто говоришь, что он хороший?» Слава воятелю, Татьяна все же блюла приличие и возмущение свое высказывала почти что шепотом. «Я с ним виделась лишь на обеде до сегодня». Вновь начала поправлять перчатку и сама себя отдёрнула. Дурная привычка. «Ну что ж, сегодня у вас будет довольно времени познакомиться. Жду твоей записки после, хозяюшка». Подруга подмигнула и поспешила к отцу, который оглядывался в поисках нее у входа в столовую. До сих пор не перестаю удивляться, как с таким живым характером и бурными эмоциями Татьяне удалось еще в 15 полностью управиться со своим даром. Благодаря этому она тогда уже год посещала взрослые собрания и чувствовала себя на них совершенно свободно. Со стороны лестницы вновь послышались приближающиеся голоса, и я поспешила вернуться к оглянувшемуся на меня Стефану. Гости все шли, а мысли мои были о Таниных словах и о сомнениях вечера после смотрин. Все говорило о том, что общаться с Марком Прохоровичем и баронессой будет непросто, а ведь вскоре нужно будет жить в их доме. На днях мне даже подумалось поговорить об этом с матушкой, но я не решилась. В голове тогда звучали слова бабушки из далекого детства. «У ваших родителей, юная графиня, и так достаточно тревог. Государева служба — это не платочки вышивать. Да и с хозяйством справиться посложнее ваших уроков будет. Не доставляйте им дополнительных неудобств». Кажется, в тот раз мне не хотелось прекращать прогулку в саду ради очередных наставлений в этикете. Но все это было не к месту, и я постаралась отбросить пустые тревоги. Благо пришли князь и княгиня Ястребовские, губернатор и его жена. Батюшка, как предводитель губернского дворянского собрания, имел с князем общие дела, да и в целом отзывался о нем весьма уважительно, поэтому подошел вместе с матушкой встретить гостей лично. Ястребовские прошли в гостиную, а по лестнице уже поднимались служивые. Батюшка к служивым дворянам относился ровно, предпочитая дать каждому возможность себя зарекомендовать. Потому мне всегда было трудно понять, что же так беспокоит прочих. Тем более, что указ о дворянской дружбе издали еще при прежнем императоре Иоанне III. На всех торжествах и официальных мероприятиях должно присутствовать представителям из обеих ветвей. За столько лет это должно было стать обычаем. Приказ блюли со всем усердием, но отношения с тех пор улучшились не сильно. Приглашение на мой помолвочный бал выписали на имя кмета Цаплевича Федора Федотовича с позволением взять с собой еще одного человека. Сопровождал его в итоге Некий юноша лет 19 на вид, выше на полголовы, с офицерской выправкой и прихрамывавший на правую ногу, помогал себе тростью. Я постаралась не выдать своего удивления, но в такие годы и калека. Еще раз обратилась взглядом к лицу юноши с не особо примечательными чертами. Высокий лоб, прямой нос, узкие губы. Он совершенно не выглядел страдальцем или нуждающимся в помощи, хотя, кажется, испытывал некоторую неловкость. Впрочем, то могло быть из-за излишнего интереса публики. Темноволосые служивые сильно выделялись на фоне исключительно светлых цветом и волос и глаз кровных дворян. Батюшка с матушкой, ранее оставившие губернаторскую чету, задержались, чтобы встретить служивых вместе с нами во избежание недоразумений. «Ваше сиятельство, ваше благородие!» Цаплевич по очереди поздоровался со мною и Стефаном. Он был мне знаком. Этот человек не раз заходил по делам к батюшке в городской дом, бывал и в горлицах. Фёдор Федотович был ростом чуть повыше моего, годами ближе к 60, и носил пышные бакенбарды до самых плеч по давно устаревшей моде. Его все еще темные волосы всегда были аккуратно уложены назад, а карие глаза смотрели на собеседника с таким интересом, словно именно ради этого человека он и пришел. В темно-зеленом форменном мундире и с тростью сегодня Цаплевич выглядел весьма элегантно. Прежде батюшка отзывался о нем с уважением и даже один раз сожалел, что такой человек не родился в истинно благородной семье. Это говорило о многом, потому я улыбнулась гостю вполне искренне. «Позвольте от всей души поздравить вас со столь важным событием». Не зная говорящего, жених не мог ответить на поздравление, и батюшка поспешил на помощь. «Стефан Маркович, представляю вам его высокоблагородие полицмейстера Сужгорода Цаплевича Фёдора Федотовича, а это его благородие Вреков Стефан Маркович». «Весьма рад познакомиться. Сердечно благодарю вас за поздравление, ваше высокоблагородие». Стефан со всей приветливостью пожал руку Цаплевичу. Не стоило и сомневаться, что завтра о том будет знать весь свет. Приход служивых на такие приемы никогда не оставлял общество равнодушным. Вот и теперь в передней самым естественным образом собралась большая часть гостей. «Мне также очень приятно принять ваше поздравление». Я еще раз улыбнулась и одарила гостя традиционным поцелуем в лоб. «Фёдор Федотович, представьте вашего спутника. С этим молодым человеком нам еще не доводилось встречаться». Матушка источала доброжелательность и отработанную годами учтивость. «Конечно же, ваше сиятельство. Представляю вам его благородие Ирина Танича Макара Дмитрича». Титул служивого дворянства соответствует баронскому у Кровного. Названный молодой человек также при зеленом мундире поклонился четко, как перед старшим по званию. «Макар Дмитриевич — весьма перспективный работник нашего ведомства, хоть и может показаться вам излишне юным. Впрочем, вы, Петр Афанасьевич, как мне известно, с Ирином уже встречались раньше?» Я уже приготовила слова вежливой благодарности, но Стефан не спешил подавать Макару Дмитриевичу руку. Смотрел растерянно, то и дело переводя взгляд с гостя куда-то за спины собравшихся вокруг людей, словно что-то выискивая. На лицах моих родителей также читалась напряженность, один лишь Фёдор Федотович держался свободно. И почему-то сочетание «Ирин Танич» казалось мне знакомым, только никак не получалось вспомнить откуда. «Господа, что же вы все в передней беседуете?» Марк Прохорович вышел из парадной столовой и уже от дверей посчитал нужным присоединиться к разговору. «Довольно внимания этим ремесленникам. Высокому обществу не терпится начать бал. О, я вижу, нынче в этом доме соберется не такая блистательная публика, как ожидалось. К нам проник разжалованный офицер. Разве ваш врач, Ирин Танич, не сказал вам беречься от всяческих волнений?» Макар Дмитриевич разом побледнел. Я почувствовала, как налились жаром щеки. И, конечно, тут же вспомнилось, что именно Ерин Танич был тем свидетелем, что обвинял Марка Прохоровича в злодействе. Неприятнейшее совпадение. Но разве было достойно оскорблять его за это? Ведь Ерин наверняка хотел лишь справедливости. Да еще называть служивых ремесленниками. Было ужасно стыдно перед пусть и не истинно благородными, но достойными людьми, раз уж они сумели выслужиться до титулов. Хотелось бы обернуть все неудачной шуткой, но с такими словами это было невозможно. Я совершенно растерялась. «Ваше благородие», — по-прежнему бледный Макар Дмитриевич шагнул вперед. «Еще раз приношу вам свои извинения. Мне не стоило быть столь самоуверенным, и я рад, что благодаря тщательному расследованию ваша репутация была восстановлена». Поклонился. «Я уже слышал ваши извинения, Ерин, но и сейчас их не приму». Барон брезгливо поджал губы. «Надеюсь, вы не злоупотребите добротой хозяев и не испортите сегодняшний вечер. Стефан Маркович, вам с невестой пора открывать бал». Взгляды скрестились на моем женихе. Он же все перебирал пальцами цепочку и знакомо прятал взгляд. Наконец, оставив в покое часы, повернулся ко мне. «Ваше сиятельство», — протянул руку, — «разрешите проводить вас к гостям?» Внутри будто порвалось что-то, в груди потяжелело. В тот момент мне казалось, что я никогда более не хотела бы вести беседы с бароном и, пожалуй, со Стефаном тоже. Но вокруг собралось множество людей, все смотрели только на нас. «Конечно, ваше благородие». Мы двинулись к танцевальной зале, а от человека к человеку уже разлетались тихим шепотом пересуды. Чудилось в них осуждение. От этого слабли руки и потели ладони. Слава воятелю, есть перчатки. Я шла, стараясь не опускать взгляда. Это был еще не позор, но очень близко. А главное, ничего невозможно было сделать. На пороге столовой удалось непринужденно обернуться, словно поправляя платье. Родители все еще стояли рядом со служивыми и о чем-то беседовали. Вот батюшка чуть склонил голову перед Ерином Таничем. Наверняка поблагодарил за попытку сгладить происходившее. Но следовало открывать бал. Прийти в себя удалось лишь к вальзону. Парный танец в умеренно быстром темпе, в основе которого плавное кружение. Легкий поворот, рука в ладони кавалера. «Вы сегодня даже прекраснее, чем вечер нашего знакомства». Стефан танцевал легко и изящно, не прилагая особых усилий. «Простите великодушно, что не сказал этого сразу. Цвет вашего пояса напоминает мне закат-предвестник ветреного дня. А в этом платье вы словно сияете, Ульяна Петровна». И вновь поворот. Он позволил мне скрыть свое смущение и смятение. Комплименты приятно волновали, но сцена в передней все еще стояла перед глазами. Разочарование все так же тяжелым камнем теснилось в груди. «Вам не по душе мои слова?» Казалось, жених и правда волнуется. «Что вы, Стефан Маркович?» «Вы расстроены из-за поведения моего отца?» Я наконец-то решилась взглянуть в глаза суженому. «Это было бы невежливо с моей стороны». «Я понимаю, о чем вы думаете, не смущайтесь». Стефан улыбнулся печально и чуть виновато. «Мой отец не самый простой человек. Боюсь, вам еще не раз придется с этим столкнуться, а я...» «Стыдно признаться, но перед ним я совершенно беспомощен». «Наверное, не о таком суженом вы мечтали». Я вспомнила то, что мне было известно о родителях Стефана, и вновь посмотрела ему в глаза. Стоило ли ожидать от него прилюдного противления отцу? «Понимаю. К тому же традиции требуют выказывать почтительность к родителям». Жених вновь улыбнулся без особой радости в глазах. Сказал как-то горько. «Традиции оставлены нам предками. Мы должны соблюдать их и тем выказывать уважение к мудрости прошлых поколений». Взгляд Стефана стал рассеянным, он будто был не здесь. Беседа прервалась, и мы просто кружили по залу под звуки ншанского вальзона. Ншанс — столица Астарской империи, известной горами, замками и роскошными балами. Он заговорил, когда мелодия танца близилась к концу. «Вы не задумывались, дорогая невеста, что в нашей жизни слишком много уважения к предкам, почитаний, покорности? Столь много, что девицы вроде вас не смеют перечить воле каких-то старцев из монастырей, хоть перед этим и льют слезы умиления над любовными балладами. А почтенные матери семейств ликуют в душе, когда мужья не хотят видеть их чаще раза в месяц. Впрочем, что я? Разве можно осуждать прекрасные цветы за их желание жить в тепле?» Последние слова Стефан шептал, склонившись ко мне столь близко, что извиняла это лишь помолвка. Речь его прерывалась, а под конец чудились в ней и рык, и шипение, и хрипение сорвавшего голос. «Простите, не вполне вас понимаю». Я старалась улыбаться, ведь мы были в центре всеобщего внимания, но с ритма сбилась и покачнулась на повороте. Я и не ожидал. Суженый поддержал меня, прижав чуть сильнее. С последним аккордом музыки Стефан сделал шаг назад, чтобы вежливо поклониться. Разогнулся, предложил руку и повел к отцу. За все это время ни разу не посмотрел на меня. И отчего-то это радовало.